Серия третья. «Черт, черт, черт, ну надо же так вляпаться!» «Что здесь происходит?» — спросил меня один из полицейских. Я лихорадочно соображала, что они видели. Успели ли полицейские заметить, как я передавала пакет? Или они не могли видеть нас с парнем за опорой моста? Кто знает. «Нечего вам здесь делать так поздно», — продолжал полицейский. Мне никак не удавалось хорошенько разглядеть ни то, как он выглядел, ни выражение его лица, что оно выражало, подозрение или элементарную заботу. Я старалась вглядываться в лицо полицейского, чтобы понять, как правильно вести себя. «Что вы делаете здесь в такое время?» — потребовал ответа служитель закона. «Что следует сказать?» В таком месте уж точно никто не будет искать потерявшиеся мячики. Сюда вообще не было причин соваться. Я откашлялась. «Я плохо вожу машину. Хотела попасть на шоссе, а выбрала не тот выезд. Поэтому съехала сюда, чтобы развернуться и поехать обратно», — ответила я, радуясь хотя бы тому, что вообще способна что-то говорить. Я открыла дверцу и собиралась сесть в машину, когда полицейский остановил меня. «Но почему вы вышли из машины?» И мужчина требовательно уставился на меня. «Покемоны!» Словно со стороны услышала я свой голос. «Я ищу покемонов, только что поймала Снорлакса. Я охотилась за ним уже несколько недель, и теперь он наконец-то у меня в руках». Полицейский шумно вздохнул и повернулся к своему напарнику, который тоже вышел из машины. «Нет, ну ты слыхал? Все как с ума посходили с этими играми. Прошлым летом помнишь, что творилось?» «Я уж думал в этом году угомоняться. Это ведь чертовски опасно, не говоря уже о детях, которые суются куда не следуют, бегают по рельсам и вообще вытворяют черт знает что». Его напарник осуждающе покачал головой, и полицейский снова повернулся ко мне. «Вы же взрослый человек. Прекращайте заниматься этими глупостями и живите реальной жизнью». Я сама чувствовала, насколько неестественной была моя улыбка, и понадеялась, что нервозность не слишком бросается в глаза. В тот момент, когда я уже собиралась сесть за руль, внезапно затрезвонил телефон. Я оставила его в машине и теперь мысленно взмолилась, чтобы полицейские не заметили, что звук раздается не из кармана, а из салона внедорожника. То-то бы они удивились, как я искала покемонов без смартфона. Я быстро села за руль, захлопнула дверцу и опустила боковое стекло. Все силы, какие у меня еще оставались, я постаралась вложить в очаровательную и, по возможности, убедительную улыбку. «Если вы разрешите мне продолжить и дальше ловить покемонов, я разрешу вам ловить воров и прочих жуликов. Договорились?» Я завела двигатель. При этом ноги так дрожали, что коленки стукались одна о другую. Последние слова вылетели случайно, я даже не думала, что говорю. Кое-как я переключила передачу, правая рука дрожала, двигатель ревел на высоких оборотах. Я газанула и, подняв тучи пыли с песком, выехала на трассу. Проезжая по Тренебергскому туннелю, я громко ругалась на себя, на папу с его Пикассо, на Эрика и дала себе за рог больше никогда. Никогда в жизни не заниматься ничем подобным. Никогда. Однако совсем скоро мне пришлось нарушить обещание. Было еще темно, когда я, уставшая и взвинченная, проснулась после своего ночного рейда. Я сделала себе кофе и только расположилась в кресле, чтобы привести в порядок мысли и чувства, как увидела в кухонном окне черный Пежо, стоявший на другой стороне улицы. Его фары были включены. Несмотря на то, что лицо водителя угадывалось с трудом, я была почти уверена, что это снова тот самый бегун из парка. Я быстро сменила домашний халат на спортивный костюм и вышла из дома. Когда я появилась на подъездной дорожке, водитель опустил стекло. Я решительным шагом приблизилась к машине. Я не боялась этого мужчину, хотя он совершенно спокойно мог удавить меня голыми руками. Сейчас меня переполняла злость. «Как вы смеете сюда приезжать?» — сквозь зубы прошипела я. «Я сделала, что вы хотели, так что убирайтесь прочь». «Успокойся. Я лишь хотел удостовериться, что все в порядке. Слышал, тебя вчера застукала полиция. Что ты им наплела?» Сказала первое, что пришло в голову. Они поверили. «Мне нужно знать, что именно ты им сказала», — спокойно, но настойчиво повторил мужчина. Я заколебалась. «Про покемонов», — наконец призналась я. «Сказала, что ищу покемонов». Мужчина рассмеялся. «И они купились?» Я обреченно уставилась на него. «Ладно, ладно, я тебе верю», — усмехнулся он. «Такие чистые голубые глаза не могут врать». Он повернулся, достал из бардачка телефон и протянул мне. «Держи. Теперь будем держать связь по нему. Назовем его дежурным телефоном. Отвечай, когда по нему звонят, иначе потом хлопот не оберешься». Но я даже не сделала попытки взять телефон и лишь еще глубже засунула руки в карманы куртки. «Я больше не собираюсь ничего для вас делать. Забудьте об этом. Плевала я на ваши угрозы. Катитесь к черту!» Мужчина бросил взгляд на свои наручные часы. «Примерно через 3/4 часа проснется Алиса. По утрам у нее всегда плохое настроение. Потом она накрасится, сделает пару селфи, выложит их в сеть и повеселеет. Завтракать она почти никогда не завтракает. Если ее не подбросят до школы папа Эллы, то она пойдет на автобусную остановку, которая находится как раз...» И мужчина указал на дальний конец улицы. Я перебила его. «Хватит! Я согласна. Но вы случайно не задавались вопросом, смогу ли я выпутаться из ситуации в следующий раз? И что будет с вами, если я попадусь?» Мужчина решительно впихнул телефон в мою ладонь. «За нас не беспокойся. Лучше подумай о себе». И с этими словами он поднял стекло и уехал. Все последующие недели на мой дежурный телефон почти каждый день приходили сообщения. В основном это были короткие инструкции с указанием времени и места. Чаще всего речь шла о передаче небольших белых конвертов. Щупая их, я замечала, как под белой бумагой просвечивают какие-то пакетики с красными полосками. Но что именно это было, не знала. Скорее всего, наркотики. Что же еще? Как-то раз велели приехать на пустующую парковку возле коттеджного поселка в Щисте. А однажды пришлось отвезти и бросить ключи от машины в почтовый ящик дома в Упландс-Весбю. Дорога обратно заняла целую вечность. Я пропустила даже утреннюю встречу с клиентом, которую пришлось перенести на обед. Теперь меня частенько заносило в такие места, куда в обычной жизни я ни за что бы не сунулась. Только сейчас я вдруг начала осознавать, насколько большим был Стокгольм, и сколько же в нем было мест, которые разительно отличались от Викина, хотя порой находились на расстоянии всего нескольких станций метро. Это в очередной раз напомнило мне, как же хорошо жилось в Викине и какой надежной крепостью был мой дом. Лишь в очень редких случаях я видела тех, кому доставляла посылки, чему была крайне рада. Последнее, о чем я мечтала, так это общение с наркоманами, грабителями и прочими жуткими личностями, растерявшими все свое самоуважение. Чаще всего я забирала посылки в парке или в камерах хранения, чтобы потом опустить их в чей-нибудь почтовый ящик или повесить на ручку двери. Деньги, должно быть, шли другими путями. Во всяком случае, ни одной купюры я ни разу не видела. Каждая такая поездка требовала от меня колоссального напряжения. Казалось бы, ничего особенного, обычный конверт в кармане пальто. Но я понимала, что меня ждет, если сцапают. Штраф, тюрьма, позор. Но пока что мне везло, и с полицией я больше не сталкивалась. Я почувствовала, что стала гораздо более наблюдательной и научилась замечать любую мелочь. Ни одна машина на улице не ускользала от моего внимания. Я подмечала людей в окнах кафе, покупателей за витринами магазинов, прохожих, при этом сама делала всё возможное, чтобы не привлекать к себе внимания. Если нужно было доставить посылку на адрес в Вестермальме во второй половине дня, то я ехала туда сразу же после работы, прямо в чём была. Если требовалось отвезти конверт рано утром, то я одевалась попроще и брала с собой пачку бесплатных газет, валявшихся на автобусной остановке, чтобы случайный прохожий принял меня за разносчика. Я старалась менять свою внешность. Ездила разными видами транспорта и разными путями, чтобы вовремя добраться до очередного указанного места. Возможно, тот первый раз, когда полиция обнаружила меня под мостом, был чистой случайностью, но я страховалась от непредвиденного. Эти поездки жутко давили на нервы и отнимали много времени, но мне всё же удавалось держать ситуацию под контролем. Я старалась соответствовать задаче, быть сильной, привыкала преодолевать препятствия, идти против ветра. Труднее всего приходилось дома. Я постоянно ждала, что ты что-нибудь скажешь. Хорошо ещё, что на работе я была сама себе начальницей. Могла назначать встречи, когда захочу, и работать допоздна, если потребуется. Я привыкла к напряжённому темпу, но по-прежнему терялась. Если, к примеру, внезапно требовалось отъехать по делу в 10 часов вечера в четверг, сколько времени должно пройти, прежде чем ты что-нибудь заподозришь? Но главный вопрос мучил меня особенно сильно. Сколько ещё придётся мотаться по городу? Как долго меня будут вынуждать выполнять эти опасные поручения, прежде чем долг за картину будет выплачен? Однако у тебя, дочка, как выяснилось, имелись совсем другие соображения по поводу того, чем занимается твоя мать. Как-то поздним вечером, когда я примчалась из Вестермальма, ты сидела на кухне и ждала меня. «Мам, присядь, пожалуйста», — попросила ты, и я, повесив пальто на спинку стула, уселась напротив. Тебя явно мучил какой-то вопрос. Я всегда настораживалась, когда видела тебя такой серьёзной. Ты бывала не в настроении, могла быть восторженной или задумчивой, но серьёзной очень редко. Неужели ты раскаиваешься, что не поехала в Нью-Йорк? Эрик уехал, и я знала, что он регулярно присылал тебе фотографии. Пытался заманить снимками модных бутиков, уютных кафешек и дорогих ресторанов, переполненных знаменитостями. Я обсудила всё с Эллой, и она сказала, что я должна с тобой поговорить. «Понятно», — сдержанно кивнула я. «И о чём же велела поговорить со мной твоя мудрая Элла? Ты пристально смотрела на меня». «Я знаю, чем ты занимаешься, и мы с Эллой считаем, что ты должна это прекратить». Я нахмурилась. «Неужели ты догадалась, с чем связаны мои неожиданные отлучки из дома?» «На самом деле тебе нечего стыдиться. Я уже не маленькая и всё понимаю». «Алиса, что-то я никак не возьму в толк, о чём ты говоришь. К чему всё это?» «Я слушала по радио одну передачу для взрослых. Так там говорили, что женщины в возрасте тоже способны влюбляться. То есть я хочу сказать, что тебе не нужно прятаться. Я знаю, что у тебя есть любовник, и ты ничего мне не рассказываешь, потому что хочешь уберечь от очередного потрясения. Так вот, мама, на этот счёт можешь быть спокойна. У тебя появился парень? Что ж, это вполне нормально». Я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Нет, нет и еще раз нет!» — замахала я руками. «С чего ты решила, что у меня появился любовник?» «Мама, за кого ты меня принимаешь? Я же не дурочка. У тебя постоянно какие-то небольшие дела, и...» Тут ты закрыла глаза руками, словно не хотела ничего видеть. «Нет-нет, только без подробностей, пожалуйста. Я не желаю знать, чем вы занимаетесь на этих ваших рандеву. Рандеву? Ты отняла руки от лица и продолжила. У тебя даже есть специальный телефон, чтобы общаться с ним. Я вздрогнула. Ты пронюхала про дежурный телефон. Неужели видела сообщение? Я вопросительно уставилась на тебя в ожидании ответа. На днях я попросила тебя дать мне на карманные расходы, но ты забыла. И тогда я сама полезла в твою сумку, чтобы взять наличные, и нашла там твой амурный телефон. Должно быть, ты нахваталась подобных словечек в школе. Если не хочешь, то не обязательно приглашать его сюда. Между тем продолжала ты. Я ведь тоже не вожу к нам домой всех парней, с которыми сплю. Это что-то новенькое. У меня аж глаза округлились от такого неожиданного заявления. Но, по крайней мере, тебе не нужно больше прятаться и выскальзывать по ночам из дома. По мне так это здорово, что у тебя появился бойфренд или как там называют мужчин твоего возраста. С этими словами ты встала из-за стола и, прихватив смартфон, исчезла наверху в своей комнате. Потрясённая, я осталась сидеть на кухне. Раньше я думала, что у нас с тобой нет секретов друг от друга. Оказалось, есть. Да ещё какие. Похоже, ты уже не ребёнок, а я даже не знала, что это произошло. Ты уже взрослая девушка. Я так увлеклась собственными проблемами, что... Боже, что я за мать! Но ещё больше меня волновал вопрос, как долго мне удастся скрывать от тебя свою тайную, с позволения сказать, деятельность. Пернилу Персон с полным правом можно было назвать самым неблагодарным человеком на свете. Скрестив руки на груди, она сидела в моем офисе и пыталась улыбнуться. Вот только улыбка выходила какая-то кислая. Явно сказывалось отсутствие практики. Издание с кроссвордами и местные газеты — это, конечно, хорошо, но не совсем то, на что я рассчитывала, когда собиралась создать себе рекламу. Я мысленно вздохнула. Я трудилась в поте лица, чтобы пристроить Пернилу Персон в несколько периодических изданий, что было чертовски тяжело, ибо дело касалось женщины, в которой не было никакой изюминки. Ее книга была куда интереснее ее самой. А поскольку писательница, ко всему прочему, не желала делиться подробностями из своей частной жизни, никаких фотосессий у меня дома, и я не хочу говорить о личном, то задача найти хоть что-нибудь, на что могли клюнуть журналисты, стала для меня настоящим вызовом. Впихнуть ее на обложке сразу трех журналов с кроссвордами было просто подвигом, однако сама клиентка считала этот факт чем-то малозначительным, практически не стоящим внимания. Даже в издательстве заметили возросший интерес к ее книге и отметили эффект от моей работы. Однако сама Пернилла была другого мнения. Ее ожидания простирались в совершенно иных сферах. Она жаждала настоящей славы, причем сразу и в полном объеме. Но я умела держать лицо. И теперь молча проглотила упрек своей клиентке. Корпорация, в которую входило издательство, снабдила меня целым рядом новых клиентов. Среди них было много других писателей, над чьим имиджем требовалось хорошенько поработать. И с этими людьми, к счастью, оказалось куда интереснее сотрудничать. В конце концов, мое агентство стала приносить не только деньги, но и удовольствие от работы. Раньше, когда мне приходилось самой искать клиентов и просиживать долгие часы в интернете, это занятие казалось мне не больше, чем хобби. Тягостным увлечением, к которому с трудом удавалось относиться серьезно. Теперь ситуация менялась. С растущим числом клиентов я наконец-то смогла встряхнуться и по-новому взглянуть на свое будущее. Мой рабочий график становился все плотнее, а тайные рейды по городу съедали остатки времени. Я сильно уставала. Дела накапливались, и я понемногу стала сгибаться под их бременем. Все чаще я задумывалась о том, чтобы найти себе помощника, сотрудника, который смог бы взять на себя хотя бы рутинную текучку, которое отнимало много времени и приводило меня в бешенство. От усталости я постепенно запустила не только дела в агентстве. Даже в своих поездках по городу я начала допускать ошибки и небрежность. Брала конверты голыми руками, забывая, что это следует делать только в перчатках, не обращала внимания на припаркованные поблизости автомобили, перестала сверять по нескольку раз имя на очередном почтовом ящике. Мелочи, которые рано или поздно могли привести к катастрофическим последствиям. После настойчивых просьб мне удалось встретиться со своим работодателем. Я хотела узнать, когда закончится эта морока, когда я полностью отработаю свой долг. «Говори, что хотела, у меня нет времени на пустую болтовню». Весна вступала в свои права. На клумбах показались первые подснежники. Мы договорились встретиться в Тегнерлундене, и в этот ранний час в парке было совсем безлюдно. «Сколько еще мне ездить по вашим поручениям? Это просто чудо, что меня до сих пор не поймали. Когда это закончится? Сколько еще вы собираетесь меня использовать?» Мужчина, все такой же опрятный и ухоженный, вздохнул и посмотрел на меня усталым взглядом. «Значит, ты вытащила меня сюда только чтобы пожаловаться? Пока что ты не заплатила ни гроша. То, что ты делаешь, уходит на покрытие процента по долгу. Так что говорить не о чем». «То есть как? Я месяц вкалываю на вас и не выплатила ничего? Ты серьезно?» «Никто не заставлял тебя продавать поддельную картину. Я решилась. Я хочу выйти из игры». «Для тебя нет никаких выйти», — холодно ответил мой собеседник. «Так дела не делаются. Вот почему я так старательно пытался убедить тебя, что было бы куда лучше, если бы ты заплатила эти деньги сразу, а не ныла по пустякам». «Должен же быть какой-то выход. Я так больше не могу все время ждать ваших сообщений, бояться, что меня схватит полиция, мотаться туда-сюда по городу. Рано или поздно я совершу ошибку. Я не гожусь для этого. Такие дела не для меня». Мужчина удивленно посмотрел на меня. «Что значит не годишься? Как это не для тебя? Наоборот, я бы сказал, что ты превосходно справляешься. Не пропустила ни единого задания, всегда приезжаешь вовремя, ни разу не ошиблась с адресом или почтовым ящиком, а при появлении полиции ведешь себя как настоящий профи. На сегодняшний день ты наш лучший курьер. У тебя талант». Такого ответа я не ожидала, но спокойствие это не прибавило. Возможно, я лучше справлялась с заданиями, чем думала, и, должно быть, мужчина был прав. Я добивалась успехов во всем, за что бралась, так почему же рейды по городу должны были стать исключением? «Я даже так скажу, мы считаем, что ты способна на большее, и тебя ждет повышение. Завтра произойдет очень важная передача. Это работа совсем другого уровня, не похожая на то, что ты делала раньше. Новая ступень в твоей карьере. Поэтому воспользуйся шансом и покажи, на что ты способна. Если справишься, долг начнет списываться. И, пожалуйста, больше не хнычь и не тревожь меня по пустякам». Он потер пальцем свое сильно покалеченное ухо борца. «Пожалей мои раненые уши». Я вынуждена была признать, что работа курьером прочно вошла в мою жизнь. Тревога, что ты, Алиса, обнаружишь, чем я на самом деле занимаюсь, день ото дня становилась все сильнее. Я стала подумывать о том, что тебе следует переехать жить к отцу в Нью-Йорк. Так обеим нам было бы проще. «Алиса, может быть, ты все-таки передумаешь насчет Нью-Йорка?» — спросила я. «Во всяком случае, ты могла бы попробовать». Мы сидели дома на кухне и ели суши. «Я же сказала, мне это неинтересно», — отрезала ты. «Глупо упускать такой шанс. Ты молча смешала васаби с соевым соусом». «Кто знает, насколько твой отец там задержится», — продолжала я. «Но, мама, я же сказала, что не хочу. Мне казалось, мы уже все с тобой обсудили». Тогда я завела длинную лекцию о том, какие преимущества таит в себе образование за рубежом, какие широкие перспективы откроются перед тобой, если ты закончишь престижный американский колледж. Я умею убеждать, это мой конёк. Я умею преподнести свою точку зрения как истину в последней инстанции. И на этот раз взялась за дело с такой энергией, что ты в конце концов не выдержала и с дрожью в голосе спросила: «Мама, ты так сильно хочешь избавиться от меня?» И тогда я сдалась. «Это ради твоего же блага», — тихо проговорила я, и это были не просто слова. «Я хотела, чтобы ты как можно скорее оказалась по другую сторону Атлантики, в безопасности, чтобы я тем временем смогла отправиться в полицию и во всем признаться. Продолжать работать на этих бандитов было выше моих сил. Но хотела ты того или нет, своим отказом ты лишила меня возможности немедленно покончить с рискованными поручениями. Пойти в полицию и подставить тебя под удар здесь, в Виикине, я не могла». О чем я точно не скучала после расставания с мужем, так это о незапланированных визитах гостей в среду после работы. Когда был Эрик, любой сосед, решивший неожиданно заглянуть на огонек, встречался с радостью. В таких случаях мы откупоривали бутылку-другую розового вина, усаживались на террасе и болтали. Я всегда стремилась поддерживать хорошие отношения с окружающими и быть заботливой хозяйкой. Мне нравилось посиживать у камина, болтать с друзьями и обсуждать, где они проведут совместный отпуск. Я считала, что люди, которые неохотно идут на контакт и предпочитают большую часть времени проводить дома, либо что-то скрывают, либо просто ужасно скучные. При этом и то, и другое одинаково плохо. Мы имели репутацию симпатичной радушной пары. Теперь, когда Эрик переехал, я сильно охладела к неожиданным визитам, да и сил на гостеприимство у меня не было. Вначале, после ухода твоего отца, меня часто навещали подруги. Анна порой появлялась по нескольку раз в неделю, чтобы подбодрить. Луиза как-то раз заявилась с цветами и шикарной корзинкой с экзотическими фруктами, дорогущим шоколадом и бутылкой шампанского, которую мы тут же на пару и распили. Но в последующие недели я почти не бывала дома. Поездки по городу и работа в агентстве отнимали все мое время. И возможность провести спокойный вечер дома в одиночестве стала блаженством. Только я расположилась в любимом кресле, как заметила Петру на подъездной дорожке. «Боже, пожалуйста, только не сейчас, как бы поскорее ее спровадить?» На подруге был ее рабочий лиловый костюм и туфли на высоком каблуке. Сделать вид, что меня нет дома, увы, не получится. У входа стоял мой автомобиль, а в окнах горел свет. Я ожидала очередного разговора по душам, когда подруга вываливает на тебя все, что у нее наболело, все свои тревоги и проблемы. Когда я в последний раз видела Петру, она стояла на улице и рыдала, как ребенок. С тех пор я всеми силами старалась избегать ее и по возможности не сталкиваться. Я только хотела попросить прощения за ту сцену, которую я тогда устроила. Знаешь, в последнее время у меня какой-то упадок. Начала Петра, когда я ей открыла. Я быстро улыбнулась. «Послушай, на самом деле тебе не нужно ничего объяснять. У всех у нас бывают взлеты и падения. Такова жизнь, тебе не за что себя винить». И я еще раз улыбнулась, стараясь, чтобы раздражение не слишком бросалось в глаза. «Точно», — встрепенулась Петра. «Вот почему я прямо почувствовала, что должна поговорить именно с тобой. Ты не осудишь меня, как остальные, ведь теперь ты знаешь, какие сюрпризы порой может подкидывать жизнь. У меня никогда не получится поговорить так с Луизой или Анной. Я поняла, что у меня нет другого выхода, кроме как дать подруге выговориться». «Рассказывай, Петра, что случилось?» Петра отвела взгляд. В ее глазах заблестели слезы. «Это все Андерс». Еле слышно произнесла она и замолчала, чтобы собраться с силами. «Что с твоим мужем? Только не говори, что он встретил другую, о боже! Неужели кризис среднего возраста стал эпидемией?» Я недолюбливала мужа Петры. В округе за ними прочно закрепилась репутация самой скучной семейной пары. Пары, которая хотела многого, но мало чего на самом деле добилась. Пары, которую приглашают в гости только когда нет никакой возможности этого избежать. Андерс владел фирмой по производству упаковки, что в нашей респектабельной округе отнюдь не считали делом престижным. Но потом начали набирать обороты информационные технологии, и предприимчивый Андерс углядел в этом шанс. Он перешел на интернет-продажи, и они начали приносить ему прибыль. Производство упаковки превратилось в надежный источник дохода. Но деньги не смогли превратить Андерса в интересного человека. Скорее наоборот, они сделали его жалким. Нет ничего более унизительного, чем пытаться купить себе за деньги имидж и социальный статус, но так и не заслужить этого интеллектом или обаянием. «Нет-нет, дело совсем в другом», — закачала головой Петра, сморкаясь в протянутую салфетку. «Знаю, что ты всегда можешь развестись. Если хочешь, могу скинуть тебе ссылку на статью, которую я прочла на днях. Называется «Ты и развод». Мне следовало бы прочесть ее пораньше. Но откуда мне тогда было знать?» Петра обреченно уставилась на меня. «Но именно этого я как раз и не могу сделать». Как же я устала от этой обреченности. Я терпеть не могла людей, которые смотрели на себя как на жертву обстоятельств. «Ну, что ты такое говоришь, Петра? Конечно же, ты можешь. Нужно лишь подать заявление на развод, ты справишься. Поверь мне, в этом нет ничего сложного». Петра сделала глубокий вдох. «Мой муж банкрот, или даже хуже. Он по уши погряз в долгах, и многие его займы взяты на мое имя. Если мы разведемся, мне придется расплачиваться до конца жизни. Расплачиваться до конца жизни. Возможно ли такое? А ты не преувеличиваешь? Неужели дела в фирме настолько плохи? Нет, фирма процветает, но от этого не легче. Андерс подсел на азартные игры и проиграл все, что у нас было, и даже больше. Он спустил так много денег, что едва ли сам знает, сколько именно. Но снова начала я. Как такое может быть? Я имею в виду, разве ты не получила не так давно в подарок сумку Биркин? Не так уж и дешево, скажу тебе. Я купила ее сама, чтобы сберечь хоть немного денег. Андерс не знает, сколько она на самом деле стоит, и ему в голову никогда не придет ее продать. Понимаешь теперь, в каком я положении? Я покупаю дамскую сумку за 80 тысяч крон в качестве страховки на случай нищеты, чтобы хоть что-то иметь про запас, чертов игроман! С ненавистью добавила она сквозь зубы. И тут Петру прорвало. Все, что она до этого так усердно скрывала, теперь вылезло наружу. Ее словно подменили, и я в изумлении взирала на подругу, которая внезапно открылась с иной, доселе совершенно незнакомой стороны. «О какой сумме идет речь? Я имею в виду, сколько он проиграл?» «Несколько десятков миллионов», — выпалила Петра. «О, Боже, и что ты будешь делать? Ты же юрист. Разве нет в нашем законодательстве такого параграфа, который помог бы тебе выкарабкаться?» «Одному Богу известно, сколько я лазила по этим параграфам». И Петра разрыдалась. Я растерялась, но быстро взяла себя в руки и открыла холодильник. «У меня есть бутылка вина. Давай откроем ее, и ты мне все расскажешь». Петра шмыгнула носом и кивнула. На Стокгольмском центральном вокзале было не протолкнуться. Какие-то проблемы с движением поездов. В зале ожидания толпились люди с сумками и смотрели то на информационное табло, то на экраны своих смартфонов. «Прекрасно», — подумала я. «Обычно я старалась избегать мест, где было слишком много народу. Всякие там фестивали, шумные празднования Вальпургиевой ночи, различные заезды и забеги — все это было не для меня. Дело даже не в угрозе теракта. Просто я не любила толпу, и мне не нравилось смешиваться с ней, потому что тогда я рисковала стать ее частью. Но сейчас людская масса была мне только на руку. Я могла затеряться и стать невидимой. Для большего эффекта я взяла у тебя, Алиса, поношенный спортивный костюм и надела старое зимнее пальто, которое нашлось в самом дальнем углу шкафа. Давным-давно я купила его для прогулок по лесу, а потом забыла о нем. Я посчитала, что такое заурядное пальто не привлечет ничьего внимания. А сейчас это было самым главным — остаться незамеченной. Утром я получила номер и код ячейки камеры хранения на центральном вокзале. Требовалось забрать из нее сумку, и даже еще не зная, что там, я сразу поняла, что на этот раз речь шла о чем-то более ценном и серьезном. Лавируя между группами людей, я пробиралась к эскалатору, чтобы спуститься к камерам хранения. Толпа плотным потоком текла по подземным переходам, спеша на электричке. Нищие попрошайки и тут же невдалеке солдаты из армии спасения. На меня никто не смотрел, все были заняты своими делами. Наконец я добралась до нужной ячейки. Неподалеку несколько болтавших на испанском подростков пытались понять, как пользоваться камерой хранения. Они обратились ко мне за помощью, но я лишь покачала головой. «Не говорю по-английски», — сказала я и, набрав код, достала из ячейки сумку. Большая и черная, она оказалась тяжелой, словно ее набили камнями. Такие сумки берут дачники, выезжая летом на свои участки. У меня тут же заныло плечо, на которое я повесила ремень, да еще пришлось сбавить шаг, что мне крайне не понравилось. Я намеревалась как можно быстрее выйти из здания вокзала и сесть в свою машину, но с такой сумкой особо не разбежишься. Я вся взмокла под зимним пальто и нервно озиралась по сторонам. Женщина с такой непомерно тяжелой ношей могла привлечь внимание и вызвать ненужные вопросы. На эскалаторе я смогла ненадолго поставить сумку, чтобы отдышаться. Мне оставалось лишь пересечь зал ожидания, а там уже прямо у выхода стоял припаркованный автомобиль. Я глубоко вздохнула, прежде чем поднять сумку, и, опустив голову, ринулась вперед. Я миновала солдата армии спасения и была уже почти у самых дверей, когда меня кто-то окликнул. «Каролина!» Я сделала вид, что не слышу, и продолжала шагать в сторону выхода, но голос узнала. Внезапно за спиной послышались торопливые шаги. «Каролина, подожди! Я так и думала, что это ты!» Я остановилась. «О, прости, я тебя сразу не заметила. Какая встреча!» Сумку я поставила на пол между ног в напрасной надежде скрыть ее. Передо мной стояла лучшая школьная подруга Сара Клинк. Целых 3 года мы были неразлучны, как сиамские близнецы. Потом Сара уехала в Штаты изучать политологию, и мы потеряли друг друга из виду. Сара стремилась к карьере политика, и, как оказалось, теперь занимала должность председателя муниципального отдела культуры Стокгольма. Сама я считала политику довольно скучным занятием. Я неохотно дала себя обнять. Я чувствовала, что по виску стекает пот, и подумала, как должно быть странно выгляжу сейчас со стороны. Без макияжа, потная, одетая в поношенное не по погоде теплое пальто. Ну, просто вылитая ослица, как сказали бы сейчас Анна с Луизой, и были бы правы. «Ух, ты выглядишь какой-то усталый, просто сама на себя не похожа. Как у тебя дела?» Я решила ей подыграть. «Да, знаешь, столько всего навалилось. Развод, то да сё, столько сил на это уходит. Знаешь, не хочу показаться невежливой, но я как попало бросила машину на парковке, и теперь надо поторопиться, пока её не эвакуировали. Может, созвонимся потом?» И с этими словами я с трудом взвалила сумку себе на плечо. Сара с подозрением покосилась на нее. «Ты туда что, камней набила?» — сказала она с улыбкой. «Книги. Я сейчас работаю над раскруткой писательницы Перниллы Персон, и сегодня вечером у нас намечается небольшое мероприятие. Мне жаль, но я правда должна идти». Я попятилась с сумкой к выходу, но Сара остановила меня и решительно взялась за ручку сумки. «Я помогу тебе донести». «Да не нужно!» — запротестовала я, в панике шарахаясь от подруги. «Как это на тебя похоже! Привыкла все делать сама! Не глупи, я же вижу, ты уже на последнем издыхании. Понесем сумку вместе. Далеко до машины?» И Сара почти вырвала ручку сумки. «Да, она действительно тяжелая», — сдалась я. «Никогда не думала, что книги могут столько весить». «Вижу», — отозвалась Сара. «Только не понимаю, почему нельзя было воспользоваться услугой доставки». Пока мы шагали к машине, я нервно озиралась по сторонам, не забывая при этом расспрашивать Сару, поддерживает ли она связь с остальными школьными подругами. Из-за неожиданной встречи с Сарой я на несколько минут утратила бдительность и теперь хотела убедиться, что за мной никто не следит. Вдобавок терзало чувство вины. Ни о чем не догадывающаяся подруга, да к тому же занимающая высокую должность, сейчас несла нечто, что с большой долей вероятности могло потянуть на продолжительный тюремный срок. Чуть поодаль я заметила двух патрульных. Теперь полиция была повсюду. И в местах большого скопления людей, к примеру, на центральном вокзале, воздух буквально искрил от напряжения. Но полицейские не разыскивали таких, как я и Сара Клинк. Они высматривали брошенные бесхозные сумки и юных фанатиков. Вместе мы опустили сумку в багажник и распрощались, напоследок пообещав друг другу как-нибудь встретиться и поболтать. При этом обе знали, что этого не будет. Я села в машину и легла лбом на руль. Я не только потеряла время, но и никак не могла собраться с силами. Взгляд бесцельно блуждал по стоянке, руки дрожали. Я боялась, что совершила какую-нибудь оплошность. Я попыталась взять себя в руки, сделала несколько глубоких вдохов, повесила пальто на спинку сиденья и врубила на полную мощность кондиционер. Я бросила взгляд на часы. На то, чтобы забрать сумку, ушло куда больше времени, чем я рассчитывала, и теперь придется поторопиться, чтобы доставить груз в срок. Я вырулила с парковки и поехала в западном направлении. По инструкции я должна была встретиться со своим знакомым бегуном на стоянке возле парка в Бромме. Я опасалась прикасаться к сумке, как будто боялась заразиться. Мне казалось, если я узнаю, что в ней, то моя вина возрастет еще больше. Я вела машину, пытаясь успокоиться и выровнять дыхание. Я была так сосредоточена на дороге, что почти опустилась на руль и пристально вглядывалась в лобовое стекло. Понемногу волнение улеглось. «Все хорошо». Мне удалось по-быстрому, не вызывая подозрений, распрощаться с Сарой Клинк и не попасться полиции. Я посмотрела в зеркало заднего вида, новые морщины. Если ничего не предпринять, они станут глубокими, нужен новый ботокс. Сколько прошло времени после последней процедуры, я уже и не помнила. Наверняка Сара Клинк посчитала меня ослицей. Нельзя так запускать себя, а то раньше времени превратишься в старуху. Я съехала с трассы Е4, но, бросив еще один взгляд в зеркало, заметила автомобиль, который держался позади. Черный Митсубиси с двумя парнями. Я увеличила скорость, надеясь, что они отстанут или свернут на каком-нибудь перекрестке, но парни следовали позади неотступно. Время от времени между нами вклинивались другие машины, но Митсубиси по-прежнему не терял меня из виду. Я выждала пару минут и свернула с трассы в густой подлесок. посмотрела на часы. Времени уже почти не оставалось, я боялась опоздать к назначенному часу. Выждав некоторое время, я вернулась на трассу. Вскоре на горизонте снова замаячил Митсубиси и быстренько пристроился сзади. Вот теперь не оставалось никаких сомнений в том, что меня преследуют. Я достала дежурный телефон и положила его на сиденье рядом с собой. До парковки оставалось совсем немного. Звонить за рулём я не решалась, боялась, что парни из машины заметят. Когда я снова бросила взгляд в зеркало заднего вида, то обнаружила, что Митсубиси куда-то пропал. Тогда я быстро свернула на какую-то улочку и позвонила. Я хотела предупредить моего куратора, попросить его, чтобы он нашёл другое место для встречи, но трубку никто не брал. Я почувствовала, как меня охватывает паника. Время истекало. И тут я снова увидела в зеркале Митсубиси. Чёрная машина стремительно приближалась. Парень за рулём прибавил скорость и ехал прямо за мной. Я быстро свернула, оторвалась от преследователей, но почти сразу поняла, что совершила непоправимую ошибку. Улочка заканчивалась тупиком. В конце виднелась небольшая стоянка, забитая машинами. Я со всей силы вжала в пол педаль газа, чтобы выиграть время и совершить разворот до того, как меня догонят. Но в тесном тупичке сделать это оказалось нелегко, и с громким стуком капот машины врезался в бетонный столбик. В этот момент в начале улочки появился Митсубиси. Я быстро сдала назад, чтобы получить больше места для манёвра, и въехала в красный Volvo на стоянке. Мне пришлось несколько раз сдавать назад, лихорадочно выкручивая руль, прежде чем моему громоздкому внедорожнику удалось развернуться на тесном пятачке. Все индикаторы на приборной панели горели красным. Я беспрестанно газовала, мотор ревел и подвывал. Наконец мне удалось выбраться с парковки. Митсубиси летел прямо мне в лоб. Я собрала в кулак всё своё хладнокровие и умудрилась разъехаться с Митсубиси, который пролетел мимо в тупик и теперь тоже был вынужден повторить манёвр с разворотом на стоянке. Это дало мне небольшое преимущество по времени. Я выехала из переулка и оказалась на широкой улице. Я выжала педаль газа, но куда двигаться толком не понимала. Казалось, что парни из Митсубиси достанут меня повсюду, где бы я ни была. В конце концов, я решила поехать на бензоколонку, где всегда полно машин и людей, и стоять там, пока не получу дальнейших указаний, и они не заставили себя ждать. Телефон затрезвонил, и я услышала в трубке знакомый голос: «Чёртова идиотка, нашла, куда приехать. Ты хоть знаешь, сколько на бензоколонках понатыкано камер видеонаблюдения?» Мне страшно хотелось накричать на него в ответ, но я сдержалась и поехала по новому адресу, который он сообщил. Всё, о чём я мечтала тогда, это как можно скорее избавиться от сумки. Бегун из парка был уже на месте и ждал, всё такой же опрятный и ухоженный, как обычно. Но было видно, что он здорово нервничает. Я подрулила к нему и вышла из машины, чтобы открыть багажник. Он достал сумку. И тут я услышала выстрел. Следом ещё один. Мой куратор схватил меня за голову и, повалив, вжал в землю рядом с сумкой. Время словно остановилось. Пули с визгом рикошетили от дорожного покрытия. Приподняв голову, я различила очередную вспышку выстрела. Стреляли из Митсубиси. Я почувствовала, как меня ещё крепче вжали в асфальт, ощутила на своей щеке жаркое дыхание и знакомый сандаловый аромат мужского парфюма. Мой знакомец сделал знак ползти к его машине, и я послушалась. Он пробирался следом, толкая перед собой тяжёлую сумку. Используя внедорожник как укрытие, мы залезли в машину. Послышались новые выстрелы. Куратор завёл двигатель и быстро выехал на улицу с оживлённым движением. Чёрный Митсубиси остался позади. «Всё в порядке?» — спросил он. Меня так трясло, что зуб на зуб не попадал. Потом я прислушалась к себе, осмотрела руки и ноги. Все цело, никаких следов крови. Я вышла из этой заварушки невредимой. Потрясенная и измученная, я наконец-то добралась до своего дома в Вейкине. Но даже час спустя ноги продолжали дрожать от перенесенного ужаса. Когда ты сбежала по лестнице в наушниках, я едва сдержалась, чтобы не разрыдаться. Ты подпевала музыке, лившейся из динамиков, и это выглядело так мило и невинно, совсем как бывало в детстве. «Посиди со мной немножко», — попросила я тебя. «Что ты слушаешь?» Ты с подозрением покосилась на меня, но все же села напротив за кухонный стол. «Это диджей MXD. Все песни на шведском, но звучит все равно здорово». Ты вдруг присмотрелась ко мне и охнула. «О, Господи, мама! Что с тобой? Как можно появляться в таком виде на людях? У тебя лицо, как у 70-летней старухи». Я сняла с тебя наушники и, надев на себя, принялась подпевать. Я знала весь текст наизусть. Ты в изумлении уставилась на меня. «Ты знаешь MXD?» «Да, это же песня Бруно Валля. Кто же ее не знает? Когда я была еще подростком, он был кумиром всех девчонок. В то время он казался нам просто ослепительным красавцем. Тебе стало интересно. Я зашла в Google через свой смартфон и показала тебе снимок Бруно Валля. Даже по меркам современного подростка, певец был не лишен привлекательности. Бруно Валли исчез со сцены еще совсем молодым, принялась рассказывать я. Выпустил всего одну пластинку и пропал. У него был имидж этакого плохого парня, и девчонкам вроде меня это нравилось. У него даже татуировка была, а в то время это считалось редкостью. Все остальные шведские поп-идолы на самом деле были ужасно застенчивы. Да, благословенные 80-е. Я принялась гуглить дальше. «Хочу узнать, что стало с ним потом», — пояснила я. «Гляди-ка, он привлекал MXD к суду за то, что те использовали его песню без его согласия. Ну надо же, вот ведь жмот, эта версия куда лучше старой». «Обычно ты пропускала все мои разговоры мимо ушей, если они были не о шмотках или новом смартфоне. Но на этот раз мне удалось завладеть твоим вниманием. Можешь скинуть мне снимок?» Я отправила фото Бруно на твой смартфон и вдруг поняла, как же мало рассказывала тебе о себе самой и своем детстве. «Ты слушала так внимательно, с таким интересом. После того, что я пережила в тот день, погоня, разбитая машина, перестрелка, я впервые ощутила страх смерти. И только ты, доченька, дарила мне утешение и твердую почву под ногами. Ночью я не могла уснуть. Несколько раз подходила к дверям, проверяя, хорошо ли они заперты. Потом долго лежала в постели и все думала, как я смогу жить дальше после того, что случилось сегодня. Кто были эти люди в Митсубиси? Должно быть, они охотились за сумкой. Неужели ее содержимое было настолько ценным, что ради него они готовы были убить? Или просто пугали? В первый раз с тех пор, как я оказалась втянута в теневую жизнь города, мне пришлось увидеть оружие. И теперь меня мучила мысль, неужели это только начало? Снедаемая страхами, я ворочалась в постели, безуспешно пытаясь уснуть, когда услышала, как звякнул дежурный телефон. На экране высветилось сообщение: «Не дрейф, все устроилось». Часы показывали 4 утра. Сообщение немного меня успокоило, хотя я не знала, что именно устроилось и каким образом. Возможно, это сообщение означало, что кто-то думает обо мне и понимает, как я испугалась. «Мама, почему ты упорно продолжаешь скрывать от всех своего друга? Чего ты стыдишься? Радуйся, что ты кого-то подцепила, да еще с деньгами. Хорошо сработано». Вся взъерошенная и разбитая, я, пошатываясь, спустилась с лестницы. Я не могла припомнить, когда в последний раз вставала так поздно. Даже ты была уже на ногах и завтракала на кухне. Ну что ты болтаешь? Тебе не надоело? Начала было я, но тут же осеклась, заметив на кухонной стойке ключи от машины, причём не от своего внедорожника. Это были ключи от Мерседеса. Ключи лежали в почтовом ящике, сообщила ты, не отрываясь от смартфона. Посмотри в окно. Я посмотрела. На подъездной дорожке стоял чужой автомобиль. Блестящий, роскошный чёрный Мерседес с тонированными стёклами. Страшно дорогая модель, это я поняла сразу. Купаясь в лучах утреннего солнца, Мерс весь лоснился от самодовольства, прямо-таки крича о ворованных деньгах, на которые он был куплен. Я почувствовала, как внутри закипает злость. От этого автомобиля за километр несло наркотиками и преступлениями, и я никогда в жизни не проехала бы на нём и метра. Я быстро послала сообщение по дежурному телефону. Я сама решу проблему с машиной. Ключи от вашей колымаги найдёте в почтовом ящике. Приезжайте и забирайте её, написала я, одновременно спрашивая себя, что могла означать эта неожиданная щедрость. Что-то я ничего не поняла в этой книге. Кем на самом деле был этот Гэтсби и кто вёл машину, это нигде толком не объясняется. Почему нельзя было выбрать более понятную книгу? Кому он нужен, этот жутко занудный, трусливый, ничем не примечательный главный герой? Очередное заседание книжного клуба было в самом разгаре. В результате недоразумения, повлёкшего за собой активный и утомительный обмен сообщениями, мне вновь пришлось взять на себя роль хозяйки. Это означало, что целый день придётся потратить на уборку. Я так долго пользовалась услугами наёмных помощников, что уже почти забыла, какой это тяжёлый и утомительный труд. Но теперь приходилось сокращать расходы, и пусть теперешнее состояние счёта выглядело куда лучше, я по-прежнему не отваживалась тратить лишние деньги. Много времени я потратила, чтобы удалить следы обуви с белого ковра на застеклённой веранде. Теперь только при ярком дневном свете можно было разглядеть пятнышки. Но сейчас уже смеркалось, и если не знать, ни за что не догадаешься, что они там. Журнальный столик был красиво накрыт. Как я и просила, Мерседес исчез с подъездной дорожки. Так что я была избавлена от объяснений с подругами. Однако ты была сильно разочарована. Уже размечталась, как я буду возить тебя на таком роскошном автомобиле до школы, и представляла обалдевшие лица своих друзей. В остальном всё было как обычно. Вино и Луиза, которая заранее выяснила, что у меня завтра с утра не назначено никаких занятий с Анникой. Луиза вообще не видела смысла в зарядках, пробежках и прочей белиберде. Она утверждала, что вполне довольна своими лишними килограммами, хотя её подруги про себя считали, что их могло бы быть и поменьше. В этот воскресный вечер настроение у нас в книжном клубе было неважным. Книга никого по-настоящему не увлекла. Я и Петра каждая думали о своём. Луизу, как всегда, интересовала только выпивка, а Анна расстроилась, что трактовка сюжета вызывает вопросы и разногласия. Тем не менее, Луиза начала бодрым тоном. Фильм оказался почти таким же непонятным, но, черт возьми, Мия Ферро просто очаровашка. Я-то думала, что она играет только в таких фильмах, где много диалогов, вроде тех с мужем-педофилом. Она еще выглядит в этих картинах такой некрасивой и правильной, но тут совсем другое дело. Луиза распахнула глаза и, подражая Мия Ферро, с наигранным удивлением произнесла: «Гэтсби? Какой Гэтсби?» Возможно, она немного переигрывает, но всё равно она хорошенькая. Петра, которая всё это время угрюмо сидела в молчании со своим бокалом шабли, кисло посмотрела на Луизу. Ты, как обычно, не читала книгу, зато готова петь самой себе дифирамбы за то, что выбрала фильм 70-х годов вместо новой постановки с Леонардо Ди Каприо. Луиза, непонимающе, уставилась на Петру. «Что? Есть фильм с Лео? В роли Гэтсби? Как я могла пропустить такое?» «Да, действительно, и как это ты пропустила его?» — съехидничала Петра. Судя по тону, она явно нарывалась на ссору. «По мне, так книга вполне понятна. Очевидно же, что это иллюстрация классового общества и явления потребительства. А еще это история о том, как можно создать вымышленный персонаж вроде Гэтсби с помощью банковских реквизитов и роскошных вечеринок. Никто ведь даже не задумывался, откуда взялись грязные деньги Гэтсби. Все лишь хотели отхватить кусок от пирога. И спрашивается, почему он был так одержим Дейзи? Да потому что она олицетворяла собой высокий общественный статус». «Спасибо за твой глубокий анализ, Петра», — пропела Луиза. «Мне лично плевать, откуда у него были деньги. Роберт Редфорд был таким милашкой, что я просто тащусь». И громко расхохотавшись, Луиза опрокинула в себя содержимое бокала. «Что же касается заложенной здесь морали», — продолжила она, — «думаю, автору просто захотелось, чтобы народ узнал, как забавлялись в то время. Ведь до и после все только и делали, что грустили до самого Вудстока, когда народ опять начал расслабляться. Я поняла, что пришло время разрядить обстановку и решила вмешаться. Пожалуй, я не соглашусь ни с кем из вас, но все же думаю, что это написано прекрасно. Если люди читают то, что даже не совсем понимают, это говорит о том, что книга действительно захватывающая, своего рода детектив, хотя и на свой лад, конечно. Анна, которая давно утратила интерес к беседе, внезапно встрепенулась и указала на стену над камином. «Постой-ка, а где же клоун? Ты что, сняла Арлекина?» Я была совсем не готова к такому вопросу, потому что давно привыкла, что литографии Пикассо у меня больше нет. Но теперь пришлось как-то выкручиваться. И чтобы выиграть время и собраться с мыслями, я завела лекцию о ныряльщицах, чей снимок теперь висел на месте картины. Я была просто очарована этой фотографией. Это японские ныряльщицы Ама. Они собирают на морском дне водоросли, моллюсков и жемчуг. Причем, заметьте, этим занимаются только женщины. Все потому, что раньше думали, будто они лучше переносят холод, чем мужчины, потому что у них толще слой подкожного жира. Луиза с удивлением воззрилась на фотографию. «Они что, ныряли голыми в Японии? А я думала, что раньше все японки были гейшами». Анна с легким подозрением взглянула на меня. «Но куда ты все-таки подевала клоуна?» Как самая близкая подруга, Анна знала, что я владела этой картиной почти столько же времени, сколько мы были знакомы, и что литография всегда висела на стене, где бы я ни жила. Но Анна, разумеется, даже не догадывалась, что картина была подделкой. Эрик забрал ее с собой, когда уходил. Даже не моргнув глазом, выпалила я. «Вот негодяй!» — выругалась Анна. В ее голосе сквозило неподдельное возмущение. Все дружно повернулись и напряженно уставились на меня, ожидая продолжения истории, когда внезапно тишину нарушил звонок. Кто-то трезвонил в дверь, что для вечера воскресенья было необычно. «А, должно быть, цветы к 1 мая!» — протянула Луиза. «Подростки просто замучили нас, пытаясь всучить эти уродливые бумажные веники. Прикиньте, они начали заниматься этим уже в январе. Я обычно выхожу и ору на них, так что они больше не осмеливаются приходить к нам». Я поднялась и, выйдя в прихожую, открыла дверь. Но вместо детей, предлагающих купить у них цветы к майскому празднику, на пороге стоял ухоженного вида субъект, который 2 месяц подряд снабжал меня заданиями явно криминального свойства, и вид у него был крайне серьезный. «Что ты здесь делаешь?» — свирепо прошипела я сквозь зубы. «С ума сошел! Ты не должен приходить сюда!» «Ты не отвечала на сообщение, и мне пришлось приехать, чтобы самому убедиться, что у тебя все в порядке». «У меня сейчас заседание книжного клуба, так что все в порядке, убирайся!» «Хотя не все так просто», — задумчиво продолжил он. «Ситуация осложнилась, поэтому будет лучше, если ты возьмешь это». И с этими словами он достал из внутреннего кармана куртки пистолет. «Им нетрудно пользоваться, у тебя получится». Он быстро показал, как работает оружие, и протянул его мне. И в это мгновение за спиной раздался голос Луизы. «Кара, кто это? На продавца цветов совсем не похож».